С учетом того, что в замке сейчас нет никакого младше 16, а из-за дополнительного набора учеников и возрождения старых, средний возраст учащихся в Хогвартсе 25 лет. В итоге, я решил, что пора воплощать свою задумку с магией замка на полную и превращать Хогвартс в магическую академию шлюх. Тем более, все, кто как-либо мог мне помешать, теперь под моим полным контролем. Следовательно, первым делом я отредактировал работу всех магических полей, контролирующих настроение людей в замке. Первым делом убрал все моральные стопы и ограничения, снизил критическое мышление, у женщин повысил похоть и желание продемонстрировать себя, у мужчин снизил похоть, но не убрал. Также, в обязательном порядке задушил ревность и проверил, чтобы магия не работала на меня и мои персональные игрушки. И вот сейчас, идя в большой зал, наблюдаю множество полуголых шлюх. Хотя нет, они все одеты в бальные платья и в роскошные наряды, но эти наряды сделаны так, что демонстрируют всем желающим ножки, груди и попки хозяек, а если надо, то и все, что между ножек. Естественно, никто из женщин не против, что их рассматривают, ну и, конечно, даже то, что я понизил мужикам похоть и влечение, не мешает им использовать шлюх по назначению. То, что, идя к залу, я периодически вижу стоящих на коленях женщин, теперь норма. Кстати, насчет шлюх. С учетом того, что у меня есть знакомая в борделе, и я в нем один раз уже отжигал, всех женщин из него привезли в Хогсмид, теперь там студенты старших курсов бесплатно спускают пар, развлекаясь как хотят. Но вернемся к балу, уже сейчас понятно, чем все это закончится и во что выльется, но я только за. Ну а как не быть, если я это и устроил, хах. В итоге, открытие бала задержалось почти на пару часов. Во-первых, гостей было больше, чем должно было быть изначально. Во-вторых, организаторов постоянно кто-то отвлекал или они сами отвлекались. Я ничуть не удивился, увидев, как преподавательниц пускают по кругу, но удивило, что Флитвик и Хагрид вовсю участвуют в процессе. Ха! Из комнаты, куда полувеликан затащил тройку студенток Шармбатона, разносились крики и визг. Явно узкие французские и итальянские дырки знакомятся с агрегатом лесничего. Смотрю, вы тоже пользуетесь популярностью, говорю подошедшей к нам, ко мне и другим чемпионам, Минерве МакГонагалл. Сама в шоке, ответила мне затраханная в прямом и переносном смысле декан львиного факультета. Ее платье было изорвано, грудь и бедра были в синяках, из сосков были вырваны штанги, а сами соски медленно регенерируют. По бедрам стекала сперма и кровь. Да, а раньше я не замечал вашей популярности, задумчиво говорю, рассматривая женщину и магией залечивая ее тело. Спасибо, хозяин. Как я и говорила, сама в шоке от бывших учеников, быстро поблагодарила меня Минерва. Но вернемся к делу. Вам и другим чемпионам по правилам надлежит открывать бал танцем, так почему кроме Крама и вас, у трех других нет партнеров? Спросила Минерва, переходя на строгий официальный тон. Ну, мы партнеры друг другу, ответила Флёр, показывая на Нессу. А у Акина будет мой клон, добавил я. Все с вами ясно, вздохнула женщина. Готовьтесь, через 15 минут начнем. Как двери откроются, сразу заходите, сделав своеобразный инструктаж, МакГонагалл удалилась в большой зал. Я же, пока все ждали, болтал с Нессой и Флёр о тонкостях их расы и их магии, привлекающей мужчин. Если у Флёр магия воздействовала в первую очередь на разум, а через него на тело, как в принципе и мои закладки, то вот у Нессы все работало иначе. У дриады все было завязано на феромоны и запахи, влияющие на тело и далее на мозг. Результат у них один, а методы разные, но, в отличие от Флёр, Несса свою магию полностью контролирует, а вот Вейла нет, ей родная магия скорее мешает, чет помогает. Например, момент с их подчинением работает как запечатление у оборотней, только через секс, но у оборотней это все же менее жестко, там имеют влияние эмоции и чувства, а тут даже при насилии все срабатывает. В общем, ни Вейлам этого мира, ни этим суккубам, подобным дриадам, не позавидуешь. Не успел разговор переключиться в более пошлую стезю, как двери большого зала распахнулись, впуская людей, а двери перед нами пока были закрыты. Мы должны зайти последними через отдельный вход и открыть мероприятие танцем. Еще через 10 минут открылись и двери возле нас, после чего мы зашли внутрь. Рассказывать, как прошли танцы, не вижу смысла, мы тут не для этого. Скажу только, что я успел потанцевать со всеми, с кем хотел, и то, что программа бала была разделена на две части. Первая часть – непосредственно сам бал и классические танцы с перерывом в виде праздничного ужина. И вторая часть – молодежный музыкальный концерт с популярными среди магов группами. Ну и, естественно, хоть у меня много фавориток, но сегодня особое внимание было уделено близняшкам. О том, что я танцевал с каждой не меньше, чем по паре раз, думаю, говорить не нужно. После того, как я натанцевался, повел девушек за стол чемпионов, но вместо того, чтобы за него сесть, я толкнул одну из них к столу спиной вперед, а после уложил на него, широко разведя ноги. Устроившись между стройных ножек Падмы, постучал обнаженным и стоящим членом по лобку девушки, отчего она застонала и стала просить войти в нее. Я не стал отказывать девушке и, под ее довольный, но болезненный стон, вогнал член сразу наполовину длины, после чего, взявшись за груди девушки, стал совершать толчки бедрами, постепенно проникая все глубже, пока не пробился в матку и не стал избивать заднюю стенку. Почти каждый толчок заставлял девушку испытать оргазм, и она все выгибалась в мою сторону, крича от удовольствия. Через пару часов настала очередь Парвати, которую я уложил поверх потерявшей сознание сестры. Тут я в первую очередь воспользовался задницей девушки и не прогадал, очко и анус были очень узкими и отчаянно сопротивлялись разработке, но вот сама девушка была в восторге и в итоге от анального секса получила больше всего удовольствия. Закончился бал почти через неделю, когда мне и другим потребовался отдых и разнообразие. Второй тур начался, как и планировалось, в конце февраля. Загадку с яйцом все решили быстро и почти никто не воспользовался моей помощью, хоть я и предлагал. Ну а что касается загадки и испытания, оно было идентичным книге, но вот в роли похищенной ценности у меня была Гермиона, а у Крама старший брат, ну и у Флёр, как и в книге, сестра. Девочка тут была старше, но до нужного возраста не дотягивает, ей лет 13-14. Ну ничего, пару недель для меня, а для нее пройдет пара лет, можно и потерпеть. Отправим ее на спецкурсы повышения возраста. Но не суть, вернемся к испытанию. Главным отличием было то, что трибуны стояли не в озере, а на берегу, напротив них парили огромные экраны, на которые транслировалось изображение. Актуально и умно, все же организаторы постарались максимально порадовать зрителей. И вот мы уже стоим на стартовой зоне и ожидаем сигнала к началу. После сигнала все пошло как в каноне, кто наколдовал пузырь на голову, кто сожрал жабросли, а кто частично принял форму акулы. Я же, взяв палочку, собрал ближайший к нам мусор и создал из него плоский диск диаметром пару метров, после чего подвесил его над водой и встал на него. Еще один пас рукой и диск поплыл к середине озера, откуда из глубины идет отклик на поисковые чары. Добравшись до центра озера, сверился с чарами слежения, чтобы быть уверенным в местонахождении Гермионы. А далее пошло шоу из заранее подготовленных гор щебня, который летел ко мне и на лету превращался в огромные колонны, пока их не стало шесть. Далее колонны стали медленно опускаться в заранее продуманных местах в форме шестиугольника, в центре которого была печать из рун. Когда колонны коснулись дна, они возвышались над уровнем воды на метр. С момента начала испытания прошло всего меньше минуты. Далее между колонн, на дне, в центре рун, стала формироваться сфера и расширяться на весь объем шестиугольника. Расширяясь, сфера выдавливала воду, а после того, как закрепилась между колоннами, верхняя часть сферы исчезла и передо мной образовалась шахта до дна озера. Заглянув внутрь, убедился, что воды там нет, и совершил еще пару взмахов палочкой, после чего с берега снова полетел щебень и стал формировать посередине спиральную движущуюся лестницу. А внизу уже появились удобные лавочки и стол. На постройку шахты с лестницей и спуск по ней к заложникам ушло не более 5 минут. Сейчас я стою и рассматриваю заложников, в основном заложниц, так как мужик тут только брат Виктора. Первым делом вытянул руки сквозь барьер и, взявшись за мантию Герми, притянул ноги к себе и затащил девушку по пояс в шахту, зафиксировав ее положение, после чего развел ноги и вогнал член в сухую киску девушки. Честно, изначально я даже не планировал заниматься развратом, но не устоял. Пока трахал сухую пизду бессознательной Гермионы, попутно рассматривал морской народ и других пленниц. Что касается русалок, то этот вид полностью соответствует версии из фильма и, в отличие от лесоозерной секс-игрушки, этих трахать не хочется. В роли заложницы Нессы была их директриса, что неудивительно, учитывая их родительские взаимоотношения. У Акина тоже в заложницах была мать, выглядела она почти как копия дочки, только старше. Разница была в объеме груди, морщинах и прическе. Грудь у матери была почти восьмерка, а прическа – короткая каре. Кончив в матку Гермионы, протянул руки к японке и затащил ее также наполовину корпуса внутрь шахты. По-хозяйски разведя ноги кукле, разрезал ее штаны и первым делом устроил члену анального кольца, после чего погладил бедра женщины, медленно проникая в ее тугую попку. Зад у матери Акина был девственным и дико узким, плюс гиперчувствительным, а я грубо натягиваю его на свой член отнюдь не маленьких размеров. Реакция тела бессознательной женщины на адскую боль была очевидна. Если ее ноги были зафиксированы, то верхняя часть тела висела свободно в воде и при каждом моем толчке извивалась от боли. Мать Акина, в отличие от дочери, не была мазохисткой, а скорее наоборот, любила мучить, а любые боли и насилие над собой для нее были неприемлемы. Сейчас ее тело испытывает такую боль, что не испытывала никогда ранее, да и в подсознании она понимает, что ее насилуют. В ответ на это, ее магия пытается привести женщину в чувство. Пока я беспрепятственно трахал азиатку, один из тритонов снял с ее рук цепи и одел ошейник, решив так мне помочь, и закладки здесь совсем ни при чем. Честно-честно, а если серьезно, мне не мешали не только из-за закладок. Во-первых, правил я не нарушал, имея полное право делать что хочу с заложниками противника, вплоть до их смерти, пока я не пытаюсь спасти больше одного пленника, морской народ мне мешать не будет. Ну и вторая причина, я на суше, а по договору со школой, они не вмешиваются в дела тех, кто находится не в водах озера. Ну и под конец закладки, куда же без них родненьких. Пока я драл узкий зад матери азиатки, тритон закончил крепить ошейник на шею и, высвободив стоящий член из специальной складки на хвосте, затолкал его в широко открытый рот женщины сразу на всю длину. Вот этого я не ожидал, но, в принципе, мне все равно, я как раз заканчивал заполнять ее спермой. Вынув член из задницы женщины, вогнал его в пизду с такой силой и на всю длину, что сразу оказался в ее матке, а женщина снова заизвивалась от боли. Пока я таранил узкое лоно азиатки, ее рот по очереди трахали тритоны. После того, как я закончил трахать женщину и вытолкнул ее наружу, на нее уже хотели наброситься тритоны, чтобы хорошенько развлечься, но в этот момент как раз подплыла Акина и тритонам пришлось обломаться, отдавая пленницу девушке. Прежде чем японка уплыла, я внедрил в голову ее матери все нужные мне закладки и стал наблюдать за проплывающими к нам Виктором и Нессой. Виктор оказался здесь раньше и, перекусив веревки, держащие брата, уплыл дальше. Нессе же пришлось нелегко, она даже ненадолго попросилась ко мне, чтобы перевести дыхание и наколдовать нужные ей вещи. Естественно, я согласился, мне несложно, все равно на первое место во втором туре я не претендую. Когда Несса уплыла, я обратил внимание на оставшуюся пленницу, сестру Флёр, Габриэль. Да, я все же был неправ, Флёр учла мой интерес к сестре и поработала над ее возрастом, но чего-то не дотянула, девочке по канону должно быть 9 лет, но тут ей лет 14. Выглядит она мило, магией Вейл уже начала страдать, но она все же еще ребенок и меня не интересует. В общем, расширив туннель на пару метров, захватил в него обеих пленниц и перерезал путы. На злобное стучание морского народа в стену силового поля мне было все равно. Уложив девушек на созданную постель, стал левитировать ее позади себя, а сам встал на лестницу и доехал до парящей платформы, после чего, встав на нее, полетел к берегу, магией уничтожая колонны и барьер позади себя. Да, прибыл я за минуту до конца, но с двумя заложниками и помог Флёр спасти сестру. И вы правильно поняли, Вейла, как и в каноне, не смогла спасти сестру, но в отличие от канона, саму Вейлу тоже еле спасли и то, только из-за моего предупреждения мадам Максим и Дамблдор. Вообще, было все как и в книге, на нее напали Гриндилау, но в отличие от книги, они не просто старались навредить, а целенаправленно пытались обездвижить и утащить на дно. В итоге, ей подрезали мышцы рук и ног, после чего утащили на дно и принялись насиловать, а все из-за магии Вейл, которая на них воздействовала. И тут бы Вейле пришел конец, она стала бы куклой этих морских тварей и умерла, то есть утонула, если бы я ее не лишил девственности в сентябре и не привязал к себе. В общем, девушку удалось спасти и сейчас она приходит в себя в палатке медиков. В итоге первое место заняла Акина, спасшая мать, второе занял Виктор, который почти ее догнал. Третье, я, так как помог Нессе и Флёр. Четвертое, Несса. Ну и последнее, Флёр, так как выбыла из гонки. По итогам подсчета очков за два этапа и распределили места, объявив, что последнее испытание будет в июне. Примечание к части. Ну что, жду тапки. Как вы поняли, мы на финишной прямой, до конца фанфика по плану осталось пара глав, если ничего по дороге в голову не придет. На правах автора хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2xf106 в сейве. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать. https://www.donationalerts.com/erdarenkft. Поддержать бету, прочитав и его фанфики. https://fitsboek.net/outhorse3417950 профили works профили tabs. Просить донаты стыдно, но ситуация в жизни такая, что приходится. Я благодарен за любую поддержку. Глава 49, третий тур. Примечание к части. От шеф. Здесь был бета. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фентезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/riadfits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/riadfits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/riadfits10398582. Второй тур все же вызвал шумиху. Даже то, что никто не видел моих действий под водой, не уберегло организаторов от скандала из-за заключения людей под водой и плохой организации, где пострадала чемпионка от Шармбатона. Но крикунов и скандалистов быстро заткнули правилами и традициями турнира, где прописано, что эта игра, по сути, смертельная битва, и если кто-то в итоге выжил, уже хорошо. Но организаторы обещали на следующий раз изменить правила кардинально и сделать турнир безопаснее, но именно что следующий, а этот будет проходить по всем традициям, так что впереди нас ждет самый сложный, третий тур, где чемпионы часто погибали, так что все готовились к зрелищу. Но это то, что касается внешней ситуации, а внутри тоже было и грустно, и весело. Встреча Флёр с морскими тварями не прошла бесследно, было множество внешних травм и повреждений внутренних органов. К удивлению, но суккубус не выдержал и развеялся, и, как позже выяснилось, на метаморфах и вейлах он держится отвратительно и быстро исчезает, хотя обычно действует всю жизнь. Кроме этих повреждений, были и магические, почти разрушилось магическое ядро, магия вейл взбесилась, не зная кому и как подчиняться. «Мадам Помфри, вы меня звали?» — громко спросил, заходя в кабинет медведьмы в больничном крыле спустя неделю после второго испытания. «Да, Гарри, звала», — ответила Поппи, выходя из-за ширмы и застегивая платье. «Ну, платье вы зря застегнули», — говоря это, подошел к пожилой медведьме и расстегнул платье и потянул его так, чтобы оно упало на пол, обнажая женщину. «Я это уже поняла», — ответила женщина и повернулась ко мне спиной, после чего нагнулась, опираясь на свой стол. Старуха уже привыкла, что при каждой встрече я беру ее в задний проход. «Не будем заставлять себя ждать». Подойдя, я развел ее ягодицы и, приставив член к очку, стал его проталкивать внутрь. «Ах, мистер Поттер, у вас, как всегда, слишком большой размер для меня», — прокричав, пожаловалась Поппи. «Да, и вы, мадам Помфри, могли заметить, что мне нравится, когда вы кричите и плачете от боли», — совершив пару толчков, ответил плачущей женщине. «Ах, я знаю, просто это очень, ах, больно, и я не могу не пожаловаться», — простонала старушка, пока я безжалостно натягивал ее зад. «Так зачем вы меня позвали, Поппи?» — спрашиваю спустя час, кончая в зад ведьме. «Ах, Гарри, я звала тебя, так как мисс Делакур нужна твоя помощь, и тебя попросила позвать миссис Делакур», — ответила Поппи, выпрямляясь. «Хм, и зачем я им понадобился?» «Думаю, это они сами лучше объяснят», — ответила медведьма. «Окей», — протянул я и, хлопнув Помфри по заднице, вышел из кабинета и направился на второй этаж медкорпуса, где лежала Флёр. С Флёр получилось нехорошо, я забыл про неё. И нет, совесть меня не мучает, я забыл стребовать с неё знакомства с матерью, да и мать Акина надо навестить. Кстати, я, как на Рождество активировал воздействие замка, так и не отключал, и теперь оно будет работать всегда, делая из совершеннолетних учениц послушных и жаждущих секса шлюх. Интересно, насколько сильно это влияет на Вейл? Если у них есть привязка к мужчине, то влиять не должно, но такая привязка есть у единиц, и как это работает, я до конца не понял. В общем, я воплотил то, что хотел, сделал Академию ведьм шлюхой, возвращать к норме не собираюсь, в будущем то же самое ждет и Шармбатон. И вот сейчас мне интересно, как магия замка выносит мозги матери Флёр. «Добрый день, миссис Делакур, мисс Делакур», поздоровался я с матерью и сестрой Флёр, заходя в ее палату, пока сама чемпионка спала. «Добрый день, месье Поттер», поднялась женщина с постели дочери. «И зовите меня по имени Аполлин», мило улыбнулась женщина. «Как скажете, Аполлин», ответил я. «Так позвольте узнать, зачем вы меня звали?» «Месье, мне очень неловко такое просить, но моей дочери нужна помощь», ответила покрасневшая француженка. «Тем более вы с ней уже спали, КХМ. А это тут при чем и какая помощь нужна?» Говорю, делая вид, что не понимаю, к чему она ведет. «Мне стыдно о таком говорить, но я хочу, чтобы вы переспали с Флёр», совсем тихо и смущенно сказала женщина. «Точнее, я хочу, чтобы вы ее трахали столько, сколько вам захочется, пока у нее не сотрется связь с теми озерными тварями», проговорила смущенная Аполлин. «Хаэм, но тогда ее связь со мной окрепнет полностью, и она станет моей игрушкой. Это намного лучше, чем так, как есть. Да и мы вам многое должны уже, то, что она станет вашей, вполне нормально», ответила женщина. «Не знаю, менталитет ли это Вейл, или действие замковой магии, или же минимальные закладки, но факт есть факт. Я вас услышал, но что получу я? Флёр и так моя», говоря, пристально осматриваю мать и младшую дочь, а посмотреть есть на что. Хоть Аполлин была примерно того же возраста, что и в фильме, лет 45, но выглядела намного лучше актрисы. Стройная фигурка, длинные ноги, объемный подтянутый зад, узкие плечи, тяжелые груди шестого размера с толстыми розовыми сосками, кукольное лицо с маленьким носом, широким ртом, пухлыми губами и голубыми озерами глаз. Длинные волосы пшеничного цвета были собраны в косу и опускались до задницы, а одета женщина была в голубое платье в облипку и почти полностью прозрачное, а то, что она была без нижнего белья, верно, как и то, что Габриэль носила новую форму Шармбатона, то есть также без нижнего белья. Под моим пристальным взглядом женщина начала нервничать и возбуждаться, по ее ногам начали стекать соки, толстые соски стали набухать еще сильнее и проступать сквозь платье, а дыхание стало тяжелым и прерывистым. Вместо того, чтобы прятать себя и прервать разговор, женщина позволяла себя рассматривать, не прикрываясь. То же творилось и с младшей Вейлой. Габриэль от моего взгляда еле сдерживала стоны, сидя в кресле, шире разводила свои стройные ножки, демонстрируя, как она течет. Все же я ошибся с ее возрастом, ей уже есть 16. Иначе магия замка на нее так не действовала бы, да и ее магия Вейл бы ограждала ее от секса, а не подталкивала к нему. Вторгнувшись в ее разум, убедился в том, что до два испытания она прошла курс у нарциссы, и вместе со своей матерью, ее подругами и еще десятком Вейл одногодок прожила почти 7 лет, обучаясь магии и другим вещам в отдельном измерении. Хм, ну, значит теперь меня ничего не сдерживает. Вижу, мое внимание вам нравится, говоря это. Уложил руку на грудь Аполлин и пальцами сжал сосок, после чего с силой скрутил его и потянул. «Ах, да», – простонала Вейла, – «я поняла, что вы хотите. Ах, я и дочки с удовольствием станем вашими игрушками. Ах, а как же ваш муж?» Задав вопрос, протянул свободную руку к волосам женщины и, запустив пальцы в волосы на затылке, схватился за них, при этом активнее став выкручивать сосок Аполлин. «Ах, я, ах, больное. Я не принадлежу ему, процесс запечатления не сработал. Ах, меня до сих пор могут трахать другие мужчины без чьего-либо разрешения», простонала женщина в ответ. «Вот как, а мне это нравится», отпустив сосок Аполлин, хлопнул по ее грудям пару раз, после чего, сжав кулак, нанес удар в живот и отпустил ее волосы. От моего удара женщина согнулась пополам и упала на колени. Не став дожидаться, пока Вейла придет в себя, взял ее за волосы и поднял голову на уровень паха. Следующим моим действием стала пара пощечин, пока Аполлин не догадалась открыть рот, чтобы я мог поместить в него член. «Ух, приятно, у вас очень горячий рот, Аполлин», говоря это, положил руки на ее затылок и протолкнул член в горло Вейли, заставляя заглатывать всю длину ствола, а за всем этим пристально следила младшая Делакур, неспешно поглаживая свой клитор. «Молодец, Габриэль, правильно делаешь, что внимательно наблюдаешь. После твоей матери я займусь тобой». Аполлин даже ненадолго замерла, осознавая, что ее только что избили и поставили на колени на глазах у дочери, и она, вместо того, чтобы возмутиться, стала отсасывать член, как самая последняя блядь. Когда пауза затянулась, я совершил толчок бедрами, снова погружая член в горло Аполлин, и женщина сразу же продолжила делать глубокий минет, активно работая головой, горлом и языком. После получаса старательного минета от матери семейства, я стал кончать ей в рот. Пока спускал заряд спермы в рот матери, решил заняться дочерью. Старший, если быть точным, и, создав клона, направил его к Флёр. Клон, осмотрев Флёр, первым делом сковал руки девушки за ее головой, далее наколдовал на ее лице полумаску, лишившую ее слуха и зрения, а после чарами развел ей ноги и поднял как можно выше, закрепив в таком положении. А затем он принял облик монстра, которым мучил мадам Пинс, только добавил ребристости члену. Прежде, чем проникнуть в лоно Вейлы, он привел ее в чувство, дальше раздался крик Флёр из-за растягиваемой пизды, а после и ануса. Пока клон занимался Флёр, я, взяв Аполлин за волосы, кинул ее животом на ближайшую постель, после чего призвал из кольца в руки трость для БДСМ и начал пороть женщину. Удары сыпались не только по ягодицам, но и по спине, бедрам и паху. После того, как бедра и ягодицы женщины окрасились в синий, я подошел к ней и, разведя ягодицы, приставил член к ее очку, толчок и я лишил взрослую Вейлу анальной девственности. В этот момент, пока я проталкивал член на всю длину в ее узкий зад, нас окутала магия Вейл, признавая, что я полноправный хозяин Аполлин. Женщина радостно застонала и выгнулась спиной, кончая от боли в своей попке, я же, накрутив ее косу на одну руку и шлепая зад второй, ускорил фрикции. Сколько времени прошло в таком темпе я не знаю, но когда я очнулся, кончал уже третий раз в тугой зад Аполлин, но она и Флёр уже были без сознания. Развеял клона и в очередной раз наполнил Аполлин спермой, но в этот раз матку, после чего, встав с бессознательной женщины, подошел к ее дочери. Габриэль все так же внимательно смотрела за тем, как я трахаю ее сестру и мать, поэтому плеть, появившаяся в моих руках, ее ничуть не удивила. Также ее не удивили и удары, посыпавшиеся на груди и пах, но девушка только шире раздвигала ноги, подставляя свой пах под удары. После того, как Габриэль кончила, я переложил ее на свободную кушетку и, раздвинув ноги, вогнал член на всю длину, и тут Габриэль, как и мать с сестрой, стала моей собственностью. Когда Флёр и Аполлин пришли в себя в себя клоны занялись Флёр, а я решил поговорить с Аполлин. То, что теперь она собственности так ясно, но я ей разрешаю делать вид, что ничего не произошло, и продолжать жить с мужем как раньше, только теперь она будет спать со мной и с теми, на кого я укажу. Заодно поделился с женщиной планами на дальнейшую ее жизнь. У меня тут родилась безумная идея, где-то я такое уже видел, но не суть. Основа идеи в чарах замка и вывернутых чарах Вейл, которые сводят их с ума, а не окружающих. В общем, у меня родилась гениальная идея, а что, если сделать страну с теми же чарами, что и над Хогвартсом, и поселить там Вейл, дриад, лесных русалок, кицуны и других магических полулюдей, у которых только женщины, и направить их магию на них самих, сделав из этой страны один сплошной бордель. Ну а что, Лас-Вегас в США есть, есть. Почему не сделать что-то подобное, только для шлюх? Вот этой идеей я и поделился с миссис Делакур. Идея меня захватила, так что я привлек к ней и других участниц, которые могут быть заинтересованы, то есть мадам Максим, Цунади и Ясаку. В течение нескольких суток продолжался мозговой штурм, и моя идея государства для женщин всем понравилась, но если бы не закладки, вряд ли им понравилась бы вторая часть идеи, а так все были только за раздвигание ног. В итоге было принято решение, что у меня достаточно силы и связей, чтобы продвинуть Аполлин в политическом плане, как в магическом мире, так и в мире маглов, и сделать ее главой страны и там, и там. Ясака обещала помочь с пропагандой и перевозкой кицуны во Францию и сделать такую же зону в Японии, но только для них, без других рас. Мадам Максим вызвалась помочь уговорить полувеликанш принять участие в эксперименте, а также другие магические расы, а на Аполлин были вейлы. Думаю, что получилось, стоит рассказать это сразу, а не откладывать на потом. На воплощение плана у меня ушло почти 3 года, да и то большая часть времени ушла на создание артефактов, которые накроют барьером всю страну и будут воздействовать на всех, не только внутри поля, но и снаружи. Внутри будет такое же влияние, как и в Хогвартсе, а снаружи оно будет заставлять думать других, что все хорошо, так и надо, так было всегда и ничего с этим делать не нужно. Ну и еще год ушел на то, чтобы все, кто хотел, съехались в одно место и расселились. Как только купол накрыл всю Францию, он за неделю вышел на максимальные мощности, а за его работой активно следило семейство Фламель. Воздействие хоть и было плавным, но полностью подействовало уже через месяц, а через год, когда под куполом собрались все вейлы мира, усилилось в разы, и как раз в это время стали принимать новые законы и сразу их реализовывать. Скажу сразу, благодаря артефактам с промывкой мозгов и полю над страной, проблем вообще не возникло. Первым же делом магический мир и мир Маглов был объединен в один, ибо нечего страдать фигней. После этого главой государства стал Аполлин Делакур, точнее ее муж, но все знали, кто правит на самом деле. Далее стали приниматься нужные мне законы. Весь перечень законов не вижу смысла приводить, так как многие просто добавляли или уточняли основные. Главными законами стали, во-первых, легализация проституции. Во-вторых, всем лицам женского пола запрещено покидать пределы страны. То есть въехать женщины и девушки могут, а вот покинуть страну нет. Третье, вся страна признана большим публичным домом. Четвертое, все жительницы страны старше 18 лет теперь являются работницами борделя, то есть все лица женского пола старше 18, находящиеся во Франции, являются шлюхами. По сути, теперь всем девушкам, женщинам и бабушкам приходится по первому требованию любого мужчины раздвинуть ноги или встать на колени. Да, вы правильно поняли, по первой прихоти мужчины любая должна предоставить любые сексуальные услуги. Хочет женщина или нет, неважно, она обязана обслужить мужчину, причем услуги могут быть действительно любыми, от обычного секса до жесткого БДСМ или простого избиения. Неважно, замужем она или нет, браки остались только условностью. Единственная обязанность мужчин – сохранить жизнь женщины и обязательно хотя бы раз кончить ей во влагалище, чтобы она забеременела. Кстати, изменения коснулись и обычной жизни. Я не буду говорить об одежде, это и так очевидно, что она стала минимальной, также не скажу, что частной собственности теперь не существует. Точнее, она существует, но дома должны быть всегда открыты, чтобы любой мужчина всегда мог зайти и воспользоваться услугами любой женщины. В общем, замков теперь не существует. Также женщинам теперь не обязательно работать, их основная работа – это быть шлюхами, зарплата фиксирована для всех и получают ее все одинаково, независимо от того, пользовались ими или нет. С мужчинами сложнее, кто жил всегда во Франции, получили специальное гражданство и теперь могут пользоваться женщинами сколько хотят, но вот работают они как и прежде. Гости же страны при посещении платят определенную сумму за каждые сутки пребывания во Франции и могут спать с кем им хочется, а после оплаченного времени их перенесет порталом за пределы страны в условленное место. Кстати, Францию я выбрал не из-за каких-то предрассудков, а только потому, что в каноне там жили вейлы, ну и из-за Шармбатона, лишь из-за этого. Ну, может, еще мифы о француженках сказались, но не сильно. Думаю, вам уже понятно, что в итоге получилось из моей идеи, и пора возвращаться к основному временному потоку. После собрания и обсуждения идей, я, как и хотел, зашел навестить мать Акина и ее саму на другом этаже, но после нескольких суток веселья с Делакур, затем с Ясакой и Максим, тут все прошло буднично и без сюрпризов, а то, что женщина через силу старалась меня удовлетворить, будто первый раз такое, не столь важно. Тем более под конец она уже сама охотно скакала на члене всеми отверстиями, как заведенная. Лето наступило быстро, я даже опомниться не успел, как пролетело время. Ну, в хорошей компании время летит быстро, это уже известный факт, а у меня и компания всегда была хорошая, да и заняться было чем. И я имею в виду что-то кроме секса, так что день последнего испытания настал быстро, и сейчас у нас праздничный поздний обед, недалеко и до ужина, после которого мы отправимся на третий тур. Тут все, как и в каноне, то есть лабиринт, полный ловушек и магических существ. Также, за сутки до испытания меня предупредила Беллатриса, что все готово к моему похищению и воскрешению Тома. Куда же без этого? Канон есть канон, я даже дам ему возродиться. Кстати, насчет Тома, уничтожение его крестражей произошло буднично. Мало того, что я знал, где они все находятся, так еще и какие угрозы они таят. Естественно, медальон и диадема были проще всего, хотя и с кубком тоже проблем не возникло, его выдали по письменной расписке Беллы. Тот факт, что она разыскивается Авроратом гоблинов, не волнует. Ну а с кольцом еще проще, големы и маньяк, которого не жалко, добыли и очистили перстень от проклятия. Уничтожить крестражи вообще плевое дело, капля яда Василиска или Дементор, который высасывает кусок души, и дело в шляпе. Так что сейчас у Володи только один крестраж остался, его змея, плюс недокрестраж Квирелла, который теперь отдельное существо. В общем, сейчас я могу спокойно и не парясь его уничтожить. На испытание я, как и в каноне, заходил последним, точнее мы с Флёр заходили одновременно. Первой была Акина, вслед за ней с минимальным отставанием шел Виктор, далее Несса и почти через минуту мы с Флёр. Я решил играть честно и без манипуляций, поэтому проходил и обезвреживал ловушки приличное время и даже пару раз натыкался на других чемпионов, но живой лабиринт вовремя нас разделял, так что к последнему коридору, который охраняла Сфинкс, я пришел почти через 2 часа. Тут я перестал играть честно и накрыл нас барьером. Мне было неинтересно разгадывать загадки, Сфинкс меня интересовала по другой причине. Да-да, вы правильно подумали, мне было интересно ее поймать. На самом деле, для меня это был интересный опыт. В отличие от кентавров, сфинксы имеют не такой разум, как люди, в нем больше звериного. Да, они имеют полноценный людской разум, но он смешан с их звериным началом и создает уникальную смесь. Плюс они все же магические, в этом вопросе они уникальны настолько, что к ним подходят все человеческие и звериные понятия о биологии. В общем, немного извращенцем себя ощущаю и даже большим зоофилом, чем когда собирался трахать кентаврих, но если смотреть без предрассудков, тут почти та же ситуация, внешний вид сфинкс как у вполне симпатичной женщины лет 40. Я как раз сейчас стою и рассматриваю ее, но прежде превратил в свою куклу, промыв мозгов. Условно сфинкса можно разделить на 2 части, верхняя, человеческая, как и у кентавров, и звериный низ, вот она ничем не отличалась от легенд. Ее возраст, что биологический, что ментальный, полностью соответствовал внешности, ей было 41 год. По людским меркам вполне взрослая женщина, а по меркам животных уже пожилая. Она была крупнее, чем кентавры, раза в 2, что-то среднее между мадам Максим и взрослой кентаврой. Рост из-за звериной части был под 3 метра, широкие плечи, объемные руки, большая и тяжелая грудь размера 9 и плоский живот. Лицо было прямоугольным с жесткими угловатыми чертами, большой рот с тонкими губами и с таким же большим носом. Глаза были карего цвета, волосы тоже были коричневые и длиной чуть ниже плеч. Звериная часть была от льва светло-желтой масти, имелись крылья, как у пегасов, они крепились к кошачьему низу. Биология и устройство внутренних органов было как и у кентавров, один в один. Из одежды на сфинксе было минимум, что-то типа пояса-юбки на соединении 2 тел, прикрывающие человеческое влагалище и металлические наплечники, скрепленные парой кусков ткани, которая свешивалась и прикрывала ее грудь сверху. А так, по сути, все тело сфинкса было обнажено. Подойдя к этой полукошке, перепроверил закладки и убедился, что полностью перепрошил личности и инстинкты, после чего скинул с нее наплечники, обнажая гигантские груди с большими толстыми темно-коричневыми сосками, а также снял с нее пояс, открыв текущие лона. Подставив к нему член, бесцеремонно вторгся внутрь, ломая целку, при этом начиная покусывать ее груди и сосок. На мои действия раздался продолжительный мяв с криком и стоном, после чего сфинкс откинула голову, испытывая оргазм. Член я загнал сразу на всю длину. Кстати, в отличие от кентавров, тут влагалище было обыкновенным, и такого удовольствия мне не доставило. Спустя пару часов секса я кончил в матку и, вынув член, подошел к заднице сфинкса и, разведя ее пушистые ягодицы, не обнаружил сильных отличий влагалища от человеческого, даже у кентавров было меньше сходства. Держа сфинкса за хвост, стал медленно лишать ее анальной девственности, а после и второй вагинальной. Так я развлекался пару часов, пока полноценно не разработал все ее дырочки. Заполнив спермой ее кошачью матку, вышел из нее и, поправив одежду, направился в коридор, который вел к кубку. Примечание к части. Как-то так, немного нахлынуло вдохновение, но под конец что-то отпустило. Также уговорили в личке продолжить концепт доброй сказки с героем Му, чудаком в идеальных условиях, но в другом фандоме. Вот я думаю, на что соблазниться. На сиська демонов, сиська зомби, цунади или унахану. В общем, на выборе DXD, школа мертвецов, бличи Наруто, но если в DXD еще понятно, как провернуть добрую сказку, то вот зомби сами по себе в такой концепции нереальны. Да и с Наруто и Бличем, где все построено на битвах и интригах, не знаю, как провернуть добрую сказку. В общем, пишите комментарии, что думаете. Глава 50, финал. Примечание к части. От шеф. Здесь был бета. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», чистый джен, стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/riad/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/riad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/riad/fits10598582. Путь к кубку был прямой и без дополнительных испытаний, даже без акромантула в конце. Похоже, организаторы рассчитывали, что до кубка доберутся несколько чемпионов одновременно и устроят тут дуэль, но им не повезло, тут я, притом намного раньше, чем кто-либо ожидал. В общем, я легко прошел по тоннелю из живых стен и взялся за кубок. Как и ожидалось, он закрутил меня в воронке телепортации, и я через пару секунд вывалился на кладбище, сильно ударившись о могильную плиту головой. Пока я приходил в себя, Белла, выполняя приказ своего бывшего господина, выбила у меня палочку и, связав, подвесила на один из памятников у могил. Пока Белла занималась мной, Питер начал, как и в каноне, проводить ритуал. Хм, в каноне выглядело так, будто прошло пару минут, но на самом деле ритуал возрождения шел несколько часов, и это считается быстрым. Но все закончилось согласно канону, и из чана с зельем вылез без носа и темный лорд. Ну все, теперь я свободен от обязательных событий и волен менять мир как угодно. Первое, что я сделал, это обездвижил лорда и наложил на его болтливую пасть силенца, а то достал он вещать свои бредни. Затем я освободился от пут и сковал крысеныша, после чего обнажил член, а Беллатриса мигом оказалась у моих ног на коленях. Соскучилась, спрашиваю ее, смотря, как она щекой, будто кошка, трется о мой член. Да, хозяин, ответила Белла и, смотря на мой член, спросила, можно, нужно, получив мой ответ. Женщина широко открыла рот и стала жадно заглатывать мой член, насилуя свое горло. «Эй, Том, неужто ты не догадался так использовать свою рабыню?» — спросил я его через десяток минут, увидев его шокированное лицо. Он мне ничего не ответил, я же призвал големов, держащих его змею, а после комплекса чар, они уже держали миниатюрную женщину лет 40 с темными волосами и большой грудью. У Тома от шока глаза почти выпадали. «Только не говори, что не знал, что твоя змея тоже женщина», спрашиваю его и получаю отрицательное мотание головой. «Выдаешь, кстати», протянул я. «Не нравится мне это», тихо заметил Волди, преодолев чары молчания. «Хм, а интуиция у тебя хорошая», говорю, улыбаясь и придерживая голову Беллатристы, которая сосет, не обращая ни на что внимания. «У меня к тебе две новости, обе плохие, для тебя». «Ну и какие новости, Поттер?» зло проговорил Том, смотря на то, как его верная рабыня сосет, и переводит взгляд на свой крестраж в женщине. «Ну, во-первых, я вспомнил, что ты любитель пожить в женских телах, и то, как я дрессировал Квиреллу, пока ты был в ней. Поттер, ты...» А дальше Том разразился бранной тирадой минут на пять. Я аж заслушался. «Ха-ха-ха!» Заржал я в голос, не выдержав, и заткнул его чарами. Ну и второе, я понял, что убивать тебя, это слишком легкое наказание, а ты мне тут такой подарок сделал, запихнув последний свой крестраж в живое существо, да еще и в бабу. Видеть лицо Волди, когда до него дошло, что я планирую сделать, было бесценно. Он хотел как-либо мне помешать, но у только возрожденного существа сил очень мало. О чем говорить, если он в книге проиграл ленивому школьнику. Так что сейчас против меня у него нет и малейшего шанса. В общем, пока мой клон готовил рунные круги к ритуалу по объединению оригинала и крестража, я навел палочку на Нагайну и использовал на ней Круция, и почти сразу тишину кладбища разорвал вопль пытаемой женщины. Сейчас я не сдерживаю силы и губительность чар. Под крики Нагайны стали прибывать все пожиратели, помеченные меткой, но как только они оказывались на кладбище, мои чары брали их под полный контроль, активируя все заложенные закладки, а в ком еще не было, закладывали новые установки. В итоге уже через полчаса, а то и меньше, пожиратели смерти прекратили свое существование из-за отсутствия участников. Рабские метки с рук бывших псов перекочевали в район груди и изменили внешний вид. Вслед за мужьями и отцами на кладбище прибыли их жены и совершеннолетние дети, которые получили все тот же комплекс закладок и клейма на грудь. Вот теперь я обзавелся своими последователями. Зачем они мне? А кто его знает, но не пропадать же добру. Да и все равно промывать мозг и переподчинить пришлось бы многих из них, слишком фанатичные или закостенелые. В общем, все шло по плану. Через час ритуальный круг был завершен. В его центре, в одном из малых кругов, лежала Нагайна в том состоянии, в котором когда-то была мать Невилла. Вот такое делать мне не хотелось, но, во-первых, ее мозг и сознание давно перестало быть человеческим, а во-вторых, иначе бы не получилось довести до такого же состояния мозг крестража. В другом круге лежал Том Реддл, а точнее его гомункул, в таком же состоянии, что и его змея. А зачем мне сохранять его разум? Не интересно, опасно, да и как-то голубизной попахивает. Почему не уничтожить полностью? А не получится. Моя интуиция тут четко говорит, что придется пройти путь канонного Гарри и подставиться под его аваду, иначе никак. Мир его защитит. Ему плевать, что я уже избавился от крестража в голове и то, что все другие крестражи уничтожены. Поэтому приходится извращаться, лучше я перестрахуюсь, чем не послушаю интуицию. В последних двух крайних кругах на коленях стояли Квирелла и Пандора. Эти двое нужны, чтобы ритуал считал их состояние тела и мозга, создав их подобие из Нагайны и Тома, только уже в одном теле. Еще раз глянув на рунические символы, совершил нужный жест палочкой и начал ритуал. Круги работали почти сутки, и все это время я напитывал руны магией, но в итоге все получилось. Квирелла и Пандора уснули от усталости и истощения, тело Тома превратилось в прах, а его душа переместилась в тело Нагайны, и вот с ней произошли самые большие изменения. Там душа Нагайны смешалась с крестражимой душой Тома, создав новую душу. Разум и характер был взят частично от оригинальной Нагайны, а частично от Пандоры и Квиреллу. В итоге получилась новая личность полукуклы. Для нее эти сутки были в максимально ускоренном пространстве. Там она прожила жизнь в течение 40 лет, формируясь как личность и рабыня. Теперь ее ментальный возраст соответствует внешности. Кстати, насчет нее, она немного изменилась. Волосы посветлели и стали пепельно-серыми, переливающимися в черный, грудь уменьшилась на один или два размера, став четверкой, рост вытянулся и догнал меня, а разрез глаз стал азиатским. В новой внешности угадывались черты всех трех женщин. Вот так и закончилась эпопея с темным лордом и каноном Гарри Поттера. Устраивать разврат на кладбище мне, естественно, даже в голову не пришло. Это точно не то место для этого, и не надо вспоминать Беллу. Белла – это Белла. Она без тормозов даже под закладками. После того, как ритуал закончился, я передал три спящих тела Беллатрисе и Нарциссе, приказав отправиться в тайный дом, где все это время жила Квиреллу, а остальным приказал возвращаться на зрительские трибуны турнира трех, но не гурьбой, а по одному, не вызывая паники и подозрений. Сам же я взял в руки кубок, активируя портал ко входу лабиринта, чтобы, наконец, завершить турнир и избавиться от контракта Кубка Огня. Кстати, там не должно было пройти и 10 минут, так что все еще ждут того, кто будет победителем. С четвертого курса Хогвартса и турнира трех, в котором я принимал участие, уже прошло почти 500 лет. За это время произошло множество событий, о большинстве я не вижу смысла рассказывать, все они, так или иначе, связаны с моими сексуальными похождениями. Но для любопытных кое-что все же расскажу, но без подробностей. Начнем с завершения турнира. Мое появление вызвало фурор, хотя и почти все ожидали именно мою победу, хоть я и поддавался в первых этапах. После праздничного пира иностранцы покинули Хогвартс, но лишь для того, чтобы на следующий год поступить в него как ученики. Да, вы правильно поняли, все, кто был у нас в школе, или перевелись, или сдали выпускные экзамены, а после поступили к нам, так как у нас это считалось только началом обучения. И, естественно, без накладок не обошлось. Некоторые учителя также перевелись работать к нам, так как слишком мне понравились. Так что мой план превращения Хогвартса в секс-академию шел полным ходом, а завершился, когда наш курс выпустился, а все мои девушки стали преподавательницами, я же занял пост директора, поставив Альберту своей заместительницей в пару к МакГонагаллу. Насчет истории Франции вы уже знаете, так что тут останавливаться не буду, скажу только, что через десяток лет миру было объявлено о магах. Это случилось только тогда, когда я убедился, что в мире нет инквизиции и все нужные люди под моим контролем. Все же безопасность тоже стоит соблюдать. Вот так и прошли все годы в развитии себя и мира. Кстати, единственными долгожительницами, которые прожили почти столько же, сколько и я, стали только три женщины. Моя мать Лили, Гермиона и ее сестра Гера. Все же я в них ненадолго влюбился полноценно и прожил десяток лет с каждой индивидуально по очереди, как обычная пара, но в итоге вернулся к своему обычному образу жизни. Если кому любопытно насчет моих детей, то я отвечу, что пошел по тому плану, что и хотел, от меня рождались только девочки, которые пополняли мой гарем игрушек, когда становились взрослыми. Кстати, самыми плодовитыми моими женщинами стали Нарцисса, Беллатриса и Гермиона. Две сестры Блэк прожили до 200 лет и рожали почти до 180. Конечно, рожали не каждый год, но часто, а вот Гермиона после первых родов в 25 рожала каждый год, причем часто близняшек или тройняшек. Последний раз она родила, когда ей было 430 вроде, так что дочек от нее было посчитать сложно. Прим автора, что-то меня походу занесло, а вот Лили никого не родила, не хотела больше рожать, так что я не настаивал. Вот такая короткая сводка из самых важных, по моему мнению, новостей. А теперь пора засыпать, навсегда засыпать. Сил поддерживать жизнь магии больше нету, все же у тела есть свой лимит. Для моих любимых он был в районе 450 лет, а для меня перешагнул 500. На этом мы и закончим, а теперь спать. Глава 51. Дополнение к финалу. Только для тех, кто хочет продолжения. Проснулся я от яркого света, бьющего в глаза, и был поистине удивлен, даже не местом, где проснулся, а тем, что я вообще смог проснуться. «Доброе утро! Ну и как тебе еще одно путешествие?» — спросил меня мужской голос. Вопросительно поднял я бровь и, наконец, обратил внимание на окружение. Осмотревшись, я понял, что нахожусь в какой-то непонятной лаборатории, сидя в удобном кресле, благо не зафиксированный, а значит неподопытный. Справа, за рабочим столом, сидит парень лет 25 в обычной одежде. Майка, джинсы и кеды, выделялся только белый халат. Парень что-то писал, рассматривая странный артефакт у себя в руках. Рядом, у противоположной стены, где был ряд шкафов, стояла высокая красивая девушка, или даже женщина, у нее были рыжие волосы, красное платье и такой же белый халат сверху. Из особенностей, у нее из волос торчали лисьи уши, видимо она кицуне. Заметив мой взгляд, лиса ухмыльнулась, показывая клыки, и вот тут я не выдержал, отвык я от такого, и попытался накинуть на парня и на нее закладки, но именно что попытался. «О, я смотрю, тебе совсем хорошо, раз ты попытался взять мой разум под контроль», — улыбнулся незнакомец, проигнорировав мои потуги. «Расслабься, ты больше не в Гарри Поттере, привыкай теперь к лабиринту». И тут в моей голове что-то щелкнуло, и я все вспомнил. Да, некрасиво получилось с палачом. Хорошо, что он еще в хорошем настроении, а то и агрести можно было бы, и смерть в этом случае была бы самым желательным и безобидным вариантом. Это там, в том мире, я был имба, против которого ни у кого не было и шанса, а тут я так, статист. После 2 месяцев адаптации в лабиринте и освоения всех полученных мной сил после прошлых моих путешествий по мирам, я все же решился на новое путешествие. Да, тут хорошо и много доступных женщин, но тут скучно и неинтересно, а точнее я уже привык быть главным, а без путешествий тут мне не продвинуться. У меня была идея моих путешествий, но как ее реализовать не знал, поэтому обратился к палачу и его жене, да, той самой Кицуне. Когда я понял, что та лиса была женой палача, я знатно струхнул и уже думал, как спасаться, но, к моему удивлению, меня простили. Хотя нет, скорее проигнорировали и сочли проступок недостойным внимания, тем более я еще тогда не понимал, где нахожусь. С одной стороны обидно, но очень хорошо, что именно так все получилось. В общем, за помощью я пришел именно к палачу и, что самое удивительное, он согласился помочь. На законный вопрос «почему?» ответил, что ему скучно и любопытно, что из этого выйдет и получится ли просчитать задуманный мной ритуал. Что я задумал? Ничего гениального и суперсложного. Мне просто понравилось путешествовать, не зная о лабиринте и о множестве миров. Так проще и намного удобнее поглощать информацию. Вот я и захотел повторить, но решил временно стереть личность, которая помнила мои прошлые жизни, чтобы их опыт и память не мешали, но вот от знаний я решил не отказываться, все мои умения и артефакты сохранить. Но главная задумка была в том, что после смерти в мире, в котором буду жить, я вернусь в лабиринт и восстановлю свою личность полностью, плюс получу новые знания из мира, в котором был. «Ну и нахрена тебе такие сложности?» – спросил меня палач, когда я уже стоял в расчерченной нами вместе с его женой пентаграмме. «Как ты мне ответил, когда я спрашивал, зачем ты помогаешь? Скучно? Вот и мне скучно, плюс новый опыт, да и эксперимента ради», – ответил я, улыбаясь и поглаживая кольцо с пространственным карманом. «Точно не хочешь в самые нижние миры закона плоти?» – спросила лиса. «Там как раз то, что ты любишь. Не, слишком легко, да и не совсем то. Вот этот мир будет самое то. Он уже не средний, почти без закона силы и немного в плоти, но без перегибов, а главное, на него отлично ложатся разработанные нами чары доброй сказки», — ответил я ей. «Ну, смотри, сам выбрал, потом не пеняй», — ухмыльнулась лиса. «Договорились», — вернул ей ухмылку. «Ну все, в путь», — проговорил палач и запустил ритуал, а у меня потемнело в глазах. Последним, что я видел, было мое падение в открытую дверь. Конец.